Сэр Дункан Кэмпбелл и Охенбрэк немедленно вскочили на коней и помчались проверять аванпосты, между тем как Аргайл поддержал свою славу опытного главнокомандующего, выстроив главные силы на равнине, ибо было совершенно ясно, что атаки следует ждать в ту же ночь или не позднее утра. Монтрос с такими предосторожностями расположил свои войска в горных ущельях, что никакие попытки, предпринятые Охенбрэком и Арденвором, не помогли им установить в точности силы противника. Однако можно было предполагать, что при любом подсчете силы Монтроза все же меньше их собственных, и они возвратились к Аргайлу, чтобы сообщить ему свои соображения. Но сей вельможа отказался поверить, что Монтроз сам ведет против него войско. «Это было бы чистым безумием, — уверял он, — на какое не способен даже Джеймс Грэм при всей своей безрассудной самонадеянности. И Аргайл не сомневался в том, что имеет против себя лишь своих исконных врагов Гленко, Кипоха и Гленгарри, или же что Макворив с Макферсонами собрали отряд значительно меньшей по численности, нежели его собственное войско, а, следовательно, ему быстро удастся рассеять его или заставить капитулировать. Сторонники Аргайла были настроены очень бодро и пылали жаждой мщения за разгром, которому недавно подверглась их страна. Ночь прошла в тревожном ожидании и в надежде, что вместе с зарею наступит желанный час возмездия. На аванпостах обеих армий стояли недремлющие часовые, и солдаты Аргайла спали в том боевом порядке, которого должны были держаться на следующий день. Бледные лучи занимающегося утра едва осветили вершины горных громад, когда военачальники обеих армий начали готовиться к предстоящему бою. Это было 2 февраля 1646 года. Войска Аргайла были выстроены в две шеренги неподалеку от того места, где река, впадая в озеро, образует угол, и являли зрелище внушительное и грозное. Охенбрэк охотно начал бы сражение, атаковав аванпосты неприятеля, но Аргайл, придерживаясь более осторожной тактики, предпочитал принять бой, нежели наступать самому. Вскоре послышались сигналы, возвещающие о том, что им недолго придется ждать. Кэмпбеллы услышали доносившиеся из горных ущелий воинственные напевы различных кланов, идущих в атаку. Громко отдавался в горах боевой клич камеронов, начинающийся зловещим обращением к волкам и воронам. «Идите ко мне, и я накормлю вас мертвечиной!» Клан Гленгарри не оставался безмолвным, отчетливо звучал его воинственный призыв на языке шотландских бардов, и уже явственно можно было разобрать звуки боевых маршей других кланов, появляющихся на выступах гор, откуда они начали спускаться в долину. «Вот видите, — сказал Аргайл своим приближенным, — я вам говорил, что вам придется иметь дело только с нашими соседями. Джеймс Грэм не посмел показать нам свое знамя». В это самое мгновение раздались громкие звуки труб, игравших туш, которым шотландцы по заведенному издревле обычаю приветствовали королевский штандарт. «По этому сигналу вы можете судить, милорд, — промолвил лорд Кэмпбелл, — что тот, кто выдает себя за наместника короля, находится среди своих солдат. И он, по-видимому, ведет за собой конницу, — присовокупил Охенбрэк, — чего я не предполагал. Но неужели это устрашит нас, милорд, когда перед нами враг, которому мы должны отомстить за обиды?